оставляя все, чем я владею, моей любимой сводной сестре Виктории Брэкстон и моему любимому сводному брату Джеймсу Брэкстону в равных паях, с пониманием того, что они сообща будут владеть моей собственностью. Мейсон насмешливо оглядел со всех сторон листок бумаги и спросил: «Так что же вы желаете узнать? Оно имеет силу?» «Это зависит от многих факторов», — осторожно заметил адвокат. «Боже мой, вы адвокат или нет?» «Адвокат. И вы не можете определить, имеет ли оно силу или нет?» Мейсон заулыбался и отрицательно покачал головой. «Ну почему же нет?» «Для начала, — сказал Мейсон, — вы должны рассказать мне кое-что об обстоятельствах, при которых это завещание было составлено». «Ну, я не думаю, что все это так страшно важно, мистер Мейсон. Как вы заметили, оно датировано сегодняшним днем. Элизабет в прошлую ночь спала замечательно. Одна, кстати, из немногих хороших ночей у бедняжки. Мне кажется, это было еще из-за того, что она узнала, что мы придем. Итак, мистер Мейсон, проснувшись утром около 5 часов, она распорядилась, чтобы я повстречалась с вами и передала вам этот аванс. Она проинструктировала меня, чтобы вы составили завещание, в котором была бы зафиксирована ее последняя воля, с тем, чтобы Натан Бэйн не мог бы воспользоваться ее смертью. И потом она, ну, я не знаю, полагаю, возможно, поскольку она много читала и... Что вы хотите сказать?» Прервал ее Мейсон. «Понимаете, в кинокартинах, на экранах телевизоров, в детективных рассказах, ну, короче, везде человек, который намеревается преступным образом завладеть наследством, короче, самое опасное время, как вы знаете, это промежуток, когда адвокат готовит завещание. Поэтому Элизабет переговорила со мной и решила, что если она составит завещание и напишет собственноручно, ну, как она хочет поступить со своей собственностью, то это поможет делу. Ну, как сейчас, все понятно?» «Да, понятно», — сказал Мейсон, до известного предела. «Что вы под этим подразумеваете?» «В нашем штате, и не забудьте, я говорю сейчас только о штате Калифорния, завещание имеет силу, если оно составлено завещателем, имеет дату и подписано рукой завещателя. Итак, нужны 3 составные части. Дата, само завещание и подпись. Причем все они должны быть выполнены рукой завещателя». Мисс Брэкстон, понимающе кивнула головой. «А теперь», — продолжил Мейсон, — «вы, наверное, обратили внимание, что в обычном понимании слова ваша сестра не подписала это завещание. Но она собственноручно написала и имя, и фамилию Элизабет Бэйн. Она написала свою фамилию, представляя себя. Другими словами, возникает вопрос, являются ли слова Элизабет Бэйн в том виде, в каком они присутствуют в завещании, собственноручной подписью завещателя, или носят только описательный характер. А что это... так важно, где в завещании поставлена фамилия?» «Ну, с точки зрения закона не имеет», — ответил адвокат, «при условии, что в суде можно будет точно установить, что завещатель, надписывая фамилию, подразумевал ее как подпись». «Ну, скажем, это имело в виду Элизабет?» Мейсон улыбнулся и покачал головой. «Встречалось несколько весьма интересных дел», — сказал адвокат, — «где этот вопрос был поднят. Я не могу сходу процитировать, но были дела, где подобные завещания представлялись для утверждения, и всегда возникал вопрос, было ли использование фамилии завещателя как описательное или как подпись. К тому же вы, наверное, обратили внимание на одну весьма особенную деталь. Какую? Ну, в конце, указал Мейсон, нет последней точки. Что вы хотите этим сказать? Ну, после слова «собственности» нет логического окончания. Ну, это уж слишком. Вы хотите сказать, что маленькая точка в 1/10 булавочной головки на бумажном листе должна... Я хочу, чтобы вы ясно представляли себе всю сложность этой ситуации, — прервал ее Мейсон. Есть где-то дело... Подождите минутку, может быть, я и найду его. Он прошел к полке, заставленной книгами, снял одну из них, пролистал несколько страниц и затем углубился в чтение. Мисс Брэкстон обратилась к нему со словами. «Ну, ладно, мистер Мейсон, в конце концов, это все не так важно. Это все лишь, ну, скажем, временно. Элизабет написала его, чтобы успокоить нервы. Ей казалось, что если бы Натан знал, что его уже лишили наследства, то он мог бы смириться и не стал бы прибегать в последнюю минуту к крайней попытке. Вы считаете, что он в этом случае не попытался бы убить ее? Именно, именно так. С юридической точки зрения Мейсон взглянул на книгу, это самый интересный вопрос. Знаете, промолвила мисс Брэкстон, я слышала много технических терминов. Но если вы хотите убедить меня, что эта крошечная точка на бумаге может поставить под сомнение законность завещания, я скажу, что все вы, адвокаты, превращаетесь в буквоедов. Дело в том, сказал Мейсон, что речь идет о выявлении подлинного намерения завещателя. Другими словами, когда ваша сестра заканчивала документ, считала ли она, что это было полным и окончательным завещанием? Или все же она начала составлять завещание, и затем что-то заставило ее прерваться, и она так и не закончила эту работу? «Ой, я понимаю, понимаю, куда вы сейчас клоните. Ну, например, — продолжил адвокат, — если вас интересуют юридические обоснования по подобным делам, возьмите нашумевшее дело о наследстве, дело Кинни, второе издание сборника судебных актов «Пасифик», том 104, страница 782, где признано, что фамилия завещателя, находящаяся только в начале завещания, это достаточный признак для его представления к утверждению, даже если нет подтвердительного указания на то, что подобное расположение фамилии завещателя является его подписью. А теперь